Эй, вводи лошадь! Женился возчик Петруччо. Привел после свадьбы в дом молодую жену и говорит ей: «Теперь мы с тобой, Розина, хорошо заживем. Я буду работать, ты хозяйничать. Работы я не боюсь. Хоть с рассвета до темна прикажи мне лошадь погонять, и то ничего. Но уж зато, как приеду домой, баста. Все остальное твое дело. Только остановлю повозку у ворот да крикну: «Эй, вводи лошадь!» Ты скорее выбегай». «Вот еще», — сказала Розина, — «стану я с лошадью возиться». «Как же с ней не возиться? Ведь ее распрячь, накормить, напоить нужно. Так вот, только я крикну: «Эй, вводи лошадь!» «Да говорю тебе», — перебила мужа Розина, — «что я к лошади не притронусь. Не этому меня в доме у отца с матерью обучали». «Ты не беспокойся», — сказал Петруччо. «Я тебя всему обучу. Ведешь ты во двор лошадь — не введу». «То есть как это? Не введешь, если я крикнул: «Эй, вводи!»» «Ты крикнешь, а я не с места». «Ох, Розина, — сказал Петруччо, — не серди меня. Лучше введи лошадь». «Не введу! — закричала Розина. Тут закричал и Петруччо: «Вводи сейчас же! Не введу! Вводи! Не введу!» На шум прибежали соседи и принялись расспрашивать молодоженов: «Что это у вас делается? Из-за чего спор?» Петруччо начал объяснять соседям: «Да вот жена не хочет мне помогать. Я ей говорю: «Введи лошадь», а она говорит: «Не введу». И не стыдно вам из-за этого ссориться?» — сказал старый Джузеп. — «Давайте я введу вашу лошадь. Где она у тебя?» «Да видите ли», — замялся Петруччо, — «пока еще лошади у нас нет. Я ее только собираюсь купить».